Житие преподобного Васиана Тикснинского. Память. 12-25 сентября. В 16 столетии в деревне Бурцево жил благочестивый крестьянин Василий. Кроме землепашества, Василий знал еще мастерство портного и каждый год, окончив полевые работы, ходил шить по ближним и дальним селам и деревням. Мастерство давало Василию хорошие доходы, и небольшое семейство его, состоявшее из жены и двух сыновей, не терпело нужды ни в чем. Это же мастерство, заставлявшее Василия много узнать и перевидать, содействовало его духовному развитию. От природы он обладал богатыми способностями, горячим отзывчивым сердцем и светлым наблюдательным умом. И вот, переходя из селения в селение, знакомясь с разными людьми, он мог многому научиться. Любил Василий побеседовать с умными и набожными людьми о святой вере, о законе Божьем, о спасении души. Любил послушать чтение божественных книг, но более всего любил он ходить в храм Божий, горячо молиться, со вниманием и благоговением слушать церковное пение и чтение. Мало-помалу таким путем, и не зная грамоты, благочестивый крестьянин научился закону Божию и всей душой прилепился к Богу. Он теперь ясно понимал, что требуется от человека для спасения души, для жизни благочестивой по заповедям Божиим. Жизнь людей, которых он много видел, заставила задуматься наблюдательного Василия. Чаще и чаще приходила ему на мысль, почему это люди только заботятся о теле, а о душе же и не думают. Почему они хлопочут только о земном, а о небесном и не вспоминают? Просвещенный законом Божиим ум его ясно видел, как не соответствует жизнь людей требованиям Евангелия. Суета мирская возмущала его. Каждый слух о неправде, обиде или насилии наносил тяжелую рану его отзывчивому и чистому сердцу. И чем больше размышлял Василий о тщете и суетности мирской, тем больше отвращался от мира. Он чувствовал в сердце своем голос Отца Небесного, в душе его возгорелось неискоренимое желание уйти из мира, жить для Бога и для спасения своей души. И как скоро это непоколебимое намерение созрело в душе Василия, он поспешил его выполнить. Чтобы не встретить противодействия со стороны родных, тайком, ночью, ушел он из своего дома и отправился искать удобного места для предстоящих подвигов. Когда Василий пришел в местность между реками Тиксной и Вопрой, вблизи озера Семенково, где стояли два храма, во имя Христа Спасителя и святителя Николая Чудотворца, красота места поразила его. Долго любовался он прекрасными видами, наслаждался тихим уединением под сенью храмов Божиих, и решил избрать это место для подвигов своих. Как хорошо бы, думал Василий, устроить здесь келью и молиться в ней Богу в уединении и безмолвии. Приняв такое решение и отдохнув здесь немного, Василий отправился в город Тотьму, в Спасо-Суморинскую обитель преподобного Феодосия. Представление 1568, память, 28 января, 10 февраля. Он припал к ногам настоятеля иеромонаха Ферапонта и со слезами умолял принять его в монастырь и удостоить пострижения в иноческий сан. Тщетно Ферапонт указывал пришедшему на то бедственное положение, какое будет терпеть его семейство, лишившись своего кормильца, на тяжесть монашеской жизни и обетов иночества. Ничто не могло поколебать намерение Василия. Наконец, видя его твердое решение посвятить жизнь свою Богу, игумен уступил настойчивой просьбе и постриг Василия в монашество, дав иноческое имя Васиан. Игумен поручил новопостриженного руководству опытного старца, причем заповедал преподобному Васиану смирение, терпение, полное отречение от своей воли и послушание воле руководителя. Глубоко к сердцу принял преподобный увещание настоятеля и всеми силами стремился выполнить их, своей жизни. По приказанию своего старца подвижник поступил на послушание в пекарню. Несмотря на тяжесть и беспокойство этого труда, безропотно перенося и зимний холод, и сильный жар, проводя целый день на ногах, преподобный никогда не тяготился своим послушанием. Даже постоянно старался услужить, чем только мог, каждому из братьев. Охотно исполнял он самые трудные монастырские работы и еще находил время неопустительно посещать службы Божии. Все дивились усердию и неутомимости преподобного. Пробыв в обители несколько лет в молчании и смирении, подвижник приобрел немалую опытность в духовной жизни. Тогда он возревновал о высших подвигах благочестия и спросил у игумена Ферапонта благословения удалиться в излюбленное место на реку Тиксну, чтобы там подвязаться в полном уединении и безмолвии, предаваться молитве и посту. Игумен не стал прикословить и дал преподобному свое благословение. В монастырском храме во имя преображения Господня у гроба преподобного Феодосия игумен отслужил молебен, со слезами простился с уходящим иноком и благословил его иконой Пресвятой Троицы. Плакал и преподобный Воссиан, прощаясь с братьями, и, припадая к ногам настоятеля, молил его хоть изредка навещать своего духовного сына. И снова подвижник прибыл на Тиксну, и душа его исполнилась великой радостью. Войдя на паперть храма Христа Спасителя, он повергся пред иконой и горячо молился, прося Божие благословения на новые подвиги. Потом отправился к настоятелю храма, священнику Нестору Андрееву, и усердно просил священника, весь причт и прихожан, уступить ему немного места на погосте для построения небольшой келии. Те беспрекословно согласились, а прихожане даже выразили желание срубить иноку и самую келию. Все время, пока строилась келья, преподобный Воссиан проводил на паперти церковной, пребывая в посте и молитве. Когда же постройка была окончена, и священник по просьбе его отслужил молебен перед иконой Святой Троицы, осветил келью, подвижник поселился в ней. Это было в 1594 году. Достигнув исполнения своего желания, преподобный Воссиан с новым усердием предался подвигам поста, молитвы и воздержания. Неопустительно каждую службу посещал он Церковь Божию. У себя в келье непрестанно молился, ежедневно совершая полное иноческое правило. Питался тем, что по усердию приносили ему добрые люди. В его келью входил один духовник. Когда же приносили преподобному подаяние или просили его совета, он не принимал пришедших в келью, но беседовал с ними через окошко. Постелью служил подвижнику голый земляной пол, но большей частью он не смыкал очей и целые ночи проводил в молитве и коленопреклонении. Однако же и такая жизнь казалась преподобному Воссиану недостаточно богоугодной. Когда посетил его духовный отец, игумен Ферапонт, преподобный спросил у него благословения носить вериги для большего умерщвления плоти, да дух спасается. Девясь силе духа и крепости благочестия преподобного Воссиана, Ферапонт благословил его на этот новый подвиг, и подвижник с великой радостью возложил на свои плечи цепи, на руки и ноги одел оковы, на чресло широкий железный обруч, а на голову тяжелую железную шапку, прикрыв ее куколем. Очищая дух страданиями грешной плоти, все более удаляясь от бренного мира и приближаясь к Богу, 30 лет подвязался преподобный в затворе, и при жизни его никто, кроме игумена Ферапонта, не знал, какими тяжестями смирял он свое тело. достигнув уже преклонных лет и предчувствуя блаженную кончину свою, преподобный пригласил духовника своего, исповедал ему грехи, причастился святых Христовых тайн, простился с ним и со слезами радости, воскликнув: «Господи, в руки Твои предаю дух мой», скончался 12 сентября 1624 года. Старец Ферапонт, видевший блаженную кончину преподобного, обредил тело его по иноческому уставу и, пригласив из окрестных сел священников, при множестве народа предал его земле в 10 саженях от храма. Окрестные крестьяне, пользовавшиеся духовными беседами и наставлениями преподобного Васиана, уверенные в святости его жизни, вскоре после его кончины стали призывать святого в молитвах. Они построили над гробом преподобного часовню, поставили в ней икону Пресвятой Богородицы, а на гробницу его возложили те тяжести, которыми он смирял свою плоть. Прошло несколько лет, и на месте подвига Васиана возникла обитель в честь образа Спасителя. Господь вскоре прославил своего угодника дивными знамениями и чудесами. Местное почитание преподобного Васиана как святого началось со времени губительной моровой язвы 1647 года. В этом году по всему Тотемскому уезду распространилось моровое поветрие, и люди, и животные умирали скоропостижной смертью. Особенно сильно свирепствовала язва на Тиксне. По приказанию царя Алексея Михайловича всю Тикснинскую волость кругом завалили лесом и на всех дорогах поставили стражу, которая не пропускала ни прохожих, ни плывущих по реке. Но ездившие этим путем в Архангельск московские купцы терпели от этого запрещения большие убытки. Поэтому они просили царя снять его. Тогда, по приказанию государя, был послан на Тиксну для расследования дела дворянин Иоанн Акингеров. Приехав на Тиксну и отслужив молебен в церкви Спаса, Акингеров зашел в часовню, построенную над гробом преподобного Васиана. Увидев вериги, оковы и поручи, памятники терпения и трудов преподобного, он удивлялся высоте его подвигов. Тотчас же он приказал, чтобы все жители Тикснинской волости собрались на молебен. Когда все собрались от мала до велика и служили молебен, вдруг умерло от язвы 9 человек. Ужас объял народ. Акингеров, священник и все крестьяне в трепете припали к гробу преподобного Васиана и со слезами молили его: «О преподобный отче наш Васиане, избави нас от всего смертоносия и от литворного ветра». И после молебного пения по молитве преподобного Васиана моровая язва сразу же прекратилась. Женщина по имени Елена ослепла и ничего не видела 6 лет и 5 месяцев. Но, увидев во сне преподобного, она пришла на Тиксну и с молитвой, приложившись к его гробу, тотчас прозрела. Другая женщина, также давно ничего не видевшая, была привезена на Тиксну своей матерью. Отслужив молебен, обе женщины с дозволения священника остались на ночь у гроба преподобного, чтобы помолиться. В конце ночи они услышали в церкви необычный шум и от страха пали на землю. За стеной они слышали голоса, и когда мать посмотрела в окно, то увидела 2 человек, разговаривающих между собой. «Куда ты идешь, брат?» — сказал один. «И что несешь с собою?» «Я несу святую воду, чтобы омыть женщину и Устинью», — отвечал другой. Услышав это, мать и дочь снова пришли к гробу преподобного и с новым усердием стали молиться. Во время молитвы Иустиния слышала голоса многих поющих, чувствовала, что кто-то кропил ее святой водой и отирал глаза ее одежды, но ничего не видела. Потом, пробудившись как бы от сна, она вдруг стала видеть все, как будто никогда и не была слепой. Солдатка-вдова Матрона Герасимовна 4 недели страдала горячкой. Болезнь усилилась до такой степени, что женщина в продолжении 2 недель не только никого не узнавала, но даже не видела и самой комнаты, где лежала. Но однажды ей представилось, что к постели ее подошли 2 монаха, высокие ростом, в низких черных клобуках. Один из них стал по правую сторону у постели больной, а другой по левую, и первый, приказав Матроне молиться преподобному Васиану, почивающему в Тиксинской волости, при этом указывал перстом на инока, стоящего слева и державшего в руках медный ковш с чистой водой. Потом оба они, омывши из ковша водою больную с головы до ног, стали невидимы. Тотчас после этого видения Матрона очнулась, пришла в сознание и почувствовала себя настолько здоровой, что на другой же день принялась за работу. Многими и иными дивными чудесами прославил Бог преподобного Васиана, прилепившегося к Богу и оставившего мир, презиравшего плоть и прилежавшего о спасении души своей. Мощи преподобного Васиана почивали под спудом в приходской Преображенской церкви.